Глава 37. Марина. Я была рада, что приехала. Когда я села в машину Антона, мне было почти физически плохо. Я не понимала, во что превратила свою жизнь. Что происходит сейчас и зачем я это делаю? По-прежнему не понимала. Как только увидела девчонок, стало легче. Да и не только девчонок, по правде говоря. Сашку тоже. Парадокс, но когда я видела мужа, мне тоже становилось легче. По банальной и весьма отвратительной причине. Я могла злиться не на себя, а на него. Сидя на даче в окружении обычных молодых ребят, я не могла злиться на него. Он был ни при чем, что я совершила глупости и поехала с Антоном. Зато теперь, когда я приехала на дачу его родителей, Сашка вновь попался мне на глаза и сразу стал виноват во всем, что происходило с нами обоими. Хотя на самом деле я отлично понимала, что бесконечно винить Сашку несправедливо. У меня тоже не было причин его презирать. 4 года назад были, но не сейчас. Но то, что он держался и не разочаровывал меня, в конечном итоге тоже было причиной моего полнейшего раздрая и непонимания, чего я хочу. К вечеру стало по-настоящему легче. Хотя ничего особенного не происходило. Мы просто пообедали, потом играли с детьми, а перед сном слегка перекусили, чтобы не перегружаться. Но рядом были не чужие, а свои, родные люди, которых я знала и любила, и которые всегда были за меня. И всегда будут. «Марин!» сказала Анна Викторовна, когда я помогала ей убираться на кухне вечером. «Может, расскажешь, что у вас с Сашкой происходит? Я ведь вижу, что ты сама не своя. Сначала вроде бы расцвела, а потом опять. Он снова принялся за свое, что ли? Ты уж прости, что я лезу. Вроде бы я обещала не вмешиваться в ваши отношения. Просто невыносимо смотреть, как ты переживаешь». «Я...» пробормотала я, вздохнула и прикрыла глаза. «Черт, Сашка. И даже здесь ты оказался на голову выше меня». Тем, что выгораживал перед родными, не позволял им подумать обо мне плохо. И обвиняла Анна Викторовна, да и остальные тоже, не меня, а его. «Вы все не так понимаете». «А как тут понимать?» Она с горечью фыркнула. «Ну, Кобелин, мы теперь это знаем. Ты вроде простила, и он опять в разнос пошел, небось. Может, не настолько, а просто флиртовал, а ты увидела. Так все было, да?» «Просто флиртовала, ты увидела». Нет, Анна Викторовна, Сашка даже не флиртовал. Теперь я это понимала. И если бы не вспышка бешеной ревности, может, я бы и сразу сообразила, чем была та его недолгая переписка с одноклассницей. Нет. Я покачала головой. Врать свекрови я не могла. Анна Викторовна, Сашка ни в чем не виноват. Это я обидела его. Ты? Она растерянно улыбнулась. Да ладно, ты шутишь. Как ты могла его обидеть? Ранимая, нежная девочка. У тебя, в отличие от Сашки, нет кожи, как у носорога. У Сашки тоже ее нет. Я ему ее содрала. До мяса. Я любовника завела. Анна Викторовна в этот момент убирала миску в шкаф и, услышав мой ответ, покачнулась и уронила посуду на пол. Удивительно, но ничего не разбилось, только грохот был жуткий. «Что за шум, а драки нет?» Крикнул Алексей Дмитриевич из гостиной, и свекровь, глядя на меня глазами полными шока, крикнула ему в ответ. «Все в порядке, все живы!» А потом уже мне тише. «Марин, правда, что ли?» Я кивнула. Она всплеснула руками, а потом подошла, обняла и погладила по голове. «Ох, девочка, девочка!» Причитала негромко, жалея, пока я сотрясалась от беззвучного плача на ее плече. «Бедненькая ты наша, раненая! Как же у тебя болит-то до сих пор, олененок ты наш!» Не знаю, сколько слез я выплакала в объятиях Анны Викторовны, но когда они прекратились, я почувствовала себя так, будто содрала с гниющей раны корку и выдавила гной вперемешку с кровью. Теперь осталось только, чтобы рана сама зажила, но как заставить ее затянуться, я не знала.